Глава 58. «Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори» из песни, исполненной Валентиной Толкуновой. Для бабушки это была страшная трагедия. Она не находила себе места, ежесекундно коря себя за то, что не смогла уберечь от беды своего ребенка. Сколько сил было приложено, сколько времени потрачено на то, чтобы воскресить надежду, все оказалось тщетно. Была бы бабушкина воля, она бы, не колеблясь, без раздумий отдала свою жизнь, чтобы только вылечить любимую дочь, но это было не в ее силах. Как же жалко мне и бабушку, и мать мою, они такой трагической судьбы не заслуживали. Но что теперь говорить об этом? Кому пенять на вопиющую несправедливость? Так уж сложилась их жизнь, которая в какой-то момент, подобно сосуду, сорвавшемуся вниз, просто разбилась вдребезги. Пойди теперь разберись, кто виноват в этом. Однажды неверящая в Бога бабушка, вытирая поминутно слезы платком и теребя дрожащими руками скатерть на столе, рассказала мне то ли виденный ею сон, то ли открывшееся вдруг видение. Будто стоит она у дома своего, а высоко в небе какой-то мужчина в белом одеянии и с нимбом над головой уводит нашу надежду за облака. Бабушка догадалась, что все это ей чудится неспроста, и кричит ему: «Куда ты забираешь дочь мою, отче?» А он ей отвечает: «Не беспокойся, любовь, надежда твоя теперь под надежной моей опекою находится, поскольку много горя и страданий претерпела душа ее на земле, пришло время отдохнуть ей на небесах». Уж не знаю, можно ли доверять бесхитростному рассказу старушки, но говорят, что сирые да блаженные, особо почитаемы Богом, бывают по причине того, что безропотно взваливают на себя чужие грехи и несут их до тех пор, пока окончательно не надорвутся от непомерной их тяжести. И вот наступил тот страшный для меня день, когда я впервые в жизни увидел свою мать. С утра бабушка разбудила меня чуть свет, напоила кислой простоквашей, сунула в руки кусок вчерашнего пирога, и мы поспешили на утренний 6-часовой автобус, который должен был довести нас до города. Там мы пересели на другое транспортное средство и, проехав еще с полсотни километров, оказались у бетонного забора какого-то закрытого заведения. Всю дорогу я напряженно размышлял о том, какой будет моя встреча с матерью, стараясь унять дурные предчувствия. Но чем ближе я подъезжал к больнице, конечной точке нашего маршрута, тем сильнее колотилось в груди моей сердце. Выйдя из автобуса, мы прошли с бабушкой через небольшой парк, скрывающий приземистые одноэтажные корпуса лечебницы, и я подивился той тревожной, почти кладбищенской тишине, которая, как вата, окутывала это наполненное скорбью заведение. На пороге отделения нас встретил лечащий врач, крепко затянутый в белый халат, как в смирительную рубашку. Коротко переговорив с бабушкой, он попросил медсестру провести нас в специальную комнату для свиданий. В какой-то момент мне стало тяжело дышать, ведь вскоре я должен был увидеть женщину, которой был обязан своим рождением. За дверью меня ждала моя несчастная мать, а между нами пролегала огромная пропасть в 13 лет моей бесприютной сиротской жизни и ее неизлечимой болезни. Я не сразу решился переступить порог комнаты. Да, мне было тяжело, но насколько неизмеримо труднее все это должно было быть для моей матери. Я представил, какого труда ей будет сейчас увидеть ребенка, от которого она когда-то отказалась. Глубоко вдохнув, я проследовал в комнату за бабушкой. Когда мы вошли, мать сидела на стуле в полоборота и, казалось, не обратила на нас никакого внимания. Я так и впился в нее глазами. Это была не старая еще женщина с почти поседевшими волосами и печатью невыразимой муки на исхудавшем лице. Бросив на нас равнодушный взгляд, она тут же отвернулась к окну. Бабушка, размазывая по щекам своим хлынувшие от переживания слезы, хоть и обещала врачу не плакать, чтобы не нервировать лишний раз мать, сходу запричитала: «Надю, доченька, подивися, кого я тоби привела. Це Олег, твой сынку». Мать что-то буркнула ей в ответ и еще демонстративнее отвернулась. Я в нерешительности остановился посреди комнаты, не зная, что мне делать в этой ситуации. Сердце мое от жалости было готово разорваться на куски. Бабушка, продолжая безудержно рыдать, умоляла мою мать хоть что-то ей ответить. «Ах, як недобре, Надю, як недобре ты соби ведешь. Що ж ты не впизнаешь своего сына?» — горько ревела она. Наконец, мать моя окинула меня быстрым взором и затем, обреченно опустив голову, тихо сказала: «Это не мой сын. Я оставила в Москве маленького Олежку, а ты какого-то мужика привела». Я потрясенно молчал, не понимая, как мне реагировать на ее слова. Больше всего в тот момент мне хотелось выбежать из этой мрачной комнаты, чтобы не видеть того, что в ней происходило. Я был готов ко всему, но обнаружить свою мать в столь беспомощном и раздавленном состоянии — нет, это оказалось выше моих сил. «Чё ж ты стоишь, Олег? Иди поцелуй свою маму!» В отчаянии простонала мне бабушка, зажимая свой искривленный от судороги рот, трясущейся ладонью. Но не успел я сделать к матери и пары шагов, как она, резко поднявшись со стула, выпалила куда-то в сторону. «Говорю тебе, это не мой сын. Больше не приводи его сюда». Бабушка, пораженная таким необъяснимым поведением дочери, еще больше заголосила навзрыд. «Надю, что ж ты так мучишь меня и Олега? У чему мы перед тобою завинили? Хиба ж так можно обращаться с средними людьми? Ох, горюшка ты мое горе!» На ее плач вбежала обеспокоенная медсестра. «Посетители, попрошу вас на выход. Надежде надо идти принимать лекарства. Смотрите, как она разволновалась». Я потом еще несколько раз навещал мать в больнице. Бабушка даже брала ее на какое-то время домой, втайне надеясь, что вне больничных стен она хоть немного придет в себя. Но мать ни разу с тех пор до самой своей смерти так и не сказала мне ни единого слова. Быть может, причиной тому, помимо болезни, было гнетущее ее чувство страшной вины передо мной. Не знаю. Она умерла почти сразу после бабушки, которая только и поддерживала ее своей безграничной любовью на этом свете. Так они вместе и отмучились, бедные страдалицы. Если же говорить в целом о родственниках, то я, к большому моему сожалению, не смог до конца принять их в свое сердце. Понимаю, что это не то, чему стоило бы радоваться. Скорее, такое положение вещей достойно лишь сочувствия. Но признаюсь, как есть без утайки. Да, иногда я приезжал к сородичам в гости, охотно помогал по хозяйству, искренне стараясь, насколько это было в моих силах, облегчить им жизнь, но никогда не чувствовал с ними какой-то особенной родственной связи. Все-таки мы были очень разными людьми. Я вырос в совершенно другой социальной среде, у меня сформировался отличный от них характер. Мы начали общаться спустя лишь много лет после моего рождения и мало в чем были похожи. Я будто каким-то случайным ветром был занесен на эту, в общем-то, довольно чуждую для меня почву. Знаете, так порой бывает, когда какой-нибудь негаданно встретившийся тебе попутчик в поезде оказывается гораздо ближе и роднее всех твоих так называемых родственников. Конечно, у нас была одна фамилия, но это являлось чуть ли не единственным, что связывало меня с моими сородичами. Ни общих интересов, ни увлечений, ни духовного родства я с ними не обнаружил. У меня не было к ним ни великой любви, ни огромной привязанности. Одна только изматывающая душу жалость, которая слишком зыбка, чтобы выстраивать на ней крепкие отношения. Так получилось, что с самого первого дня своей жизни я рос один, не зная и не понимая вообще, что такое семья. И как бы это кощунственно ни звучало, мне было так даже удобнее. Никто не лез ко мне со своими наставлениями, не требовал верности семейным традициям и равнения на родительские авторитеты. Я жил сам по себе и привык к своему внутреннему одиночеству. Более того, я был очень рад, что дядя Вася хватило ума не пойти на поводу у бабушки и не забрать меня навсегда из интерната, чтобы отвезти на деревню к дедушке. А такая перспектива, как мне стало известно позже, самым серьезным образом обсуждалась. Бабушка страстно желала, чтобы я рос у нее под боком, и только здравомыслие Василия Макаровича уберегло меня от этого катастрофического сценария. Он настоял на том, чтобы я все-таки остался в Москве, и был абсолютно прав. Потому что одним из условий счастья, как многие наверняка догадываются, является возможность родиться и жить в каком-нибудь прекрасном городе, а столица наша, безусловно, к таким городам относится. Хоть Москву и называют большой деревней, однако поменять ее на маленькую мне бы не хотелось. Ведь мало того, что в таком случае мне пришлось бы всю жизнь коротать свои дни с тем же дядей Колей, рискуя превратиться в такого же обнаглевшего захребетника и дебошира, так я бы еще потом, быть может, никогда бы из этой дыры и не выбрался. Что ждало меня там, в забытой богом деревне? Тотальная нищета, отсутствие перспектив, беспробудное пьянство? Страшно вспомнить, сколько моих молодых ровесников было отгружено на местный погост раньше срока. Нет, что не говорите, а иногда какое-нибудь трагическое событие в жизни становится залогом нашего будущего успеха. Оно как бы приготовляет его, делает вполне заслуженным и оправданным. Пройдя суровую интернатскую школу, я, возможно, в качестве компенсации за доставленные мне в детстве огорчения, получил от судьбы неожиданное вознаграждение, о котором еще будет своевременно рассказано на страницах моих будущих книг. Ведь ничто на Земле не проходит бесследно и не случается просто так.